Глава 15. «Нет, вы можете себе представить? Он принес мне красные гвоздики. А знаете, что это означает на языке цветов? Преклонение. Я преклоняюсь перед вами. Это было рассчитано на то, чтобы завоевать сердце». Пипа берет гвоздики одну за другой и рвет их в клочья. Пол пещеры уже устлан ковром из красных лепестков. «Мне лично преклонение кажется приятным», — говорит Энн. «Но мне всего 17. Я только-только начала выезжать в свет. Я хочу веселиться, а не выскакивать замуж за первого же прыщавого адвоката с деньгами». Пипа оборвала лепестки с последней гвоздики. В ее руке остался лишь голый узловатый стебель. Я молчу и думаю об отвратительной записке, которую прочитала днем, и о том, что на руках Фелисити сейчас новые перчатки Пипы, а на руках Пипы — вторая пара, как знак особой связи и дружбы. «Но почему твоя матушка так торопится выдать тебя замуж?» — спрашивает Энн. «Она не хочет, чтобы кто-нибудь узнал...» Пипа резко умолкает, прикусив язык. «Не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что?» — спрашиваю я. «Что не такое уж сокровище он приобретает?» Пипа швыряет на землю обезглавленный стебель гвоздики. Я понятия не имею, что она пыталась сказать. Пипа прекрасна внешне, а ее семья, пусть и принадлежит купеческому классу, все же состоятельна и уважаема. И если не считать того, что Пипа тщеславна, несносна и склонна к романтическим фантазиям, она представляет собой отличную партию. «Чем можно заниматься с адвокатом?» — спрашивает Энн. Она чертит в пыли маленькие крестики стеблем безголовой гвоздики. Пипа вздыхает. «Ох, да тем же, чем и с остальными. Нам придется вилять перед ними хвостом. А когда они наскучат до слез рассказами о разных юридических случаях и о выигранных процессах, придется опустить глазки долу и сказать что-нибудь вроде: «Ох, а я-то и представления не имела, что закон может быть таким интересным, мистер Бамбл». Но когда вы рассказываете это вот так, это звучит как захватывающий роман». Мы хохочем. «Нет, ты такого не говорила», — стонет Фелисити. Пипа наконец-то сбрасывает с себя хандру. «А вот и говорила. А как вам вот это понравится?» Она хлопает ресницами и принимает вид нежный и застенчивый. «Ну, может быть, я возьму одну шоколадную конфету?» Тут уж и я хохочу, сама того не желая. Нам всем прекрасно известна тайная страсть Пиппы. «Одну конфету?» — взвизгнула Фелисити. «Боже мой, да если он увидит, как ты сметаешь целый поднос конфеты и рисок, он просто ужаснется. Когда ты выйдешь за него, тебе придется прятать сласти в будуаре и жевать их только тогда, когда он не видит». Пипа бросается на Фелисити, делая вид, что хочет ударить ее стеблем гвоздики. «А, насмехаешься? Я не собираюсь выходить замуж за этого Бамбла. Благодарю покорно, но его фамилия Бамбл. Путаник. Только этого мне и не хватало». Фелисити отскакивает подальше, чтобы Пипа до нее не дотянулась. «О нет, ты за него выйдешь. Он уже 4 раза навещал тебя здесь. Могу поспорить, твоя матушка как раз сейчас составляет план венчания». Пипа мгновенно теряет все веселье. «Ты ведь на самом деле так не думаешь?» «Конечно же нет», — быстро отвечает Фелисити. «Нет, это была просто глупая шутка, только и всего». «Я хочу выйти замуж за того, кого действительно полюблю. Я понимаю, это глупо, но я постоянно об этом думаю». Пипа вдруг кажется такой маленькой и жалкой среди разбросанных вокруг поломанных стеблей гвоздик, что я почти забываю, как сердилась на нее. Да я никогда и не умела сердиться подолгу. Фелисити цепляет пальцем подбородок Пиппы и заставляет ее поднять голову. «Так и будет. А теперь займемся-ка делом. Пипа, почему бы тебе не организовать причастие?» На свет снова появляется бутылка с виски. Мысленно я испускаю стон. Но когда бутылка добирается до меня, я принимаю свою порцию отравы и обнаруживаю, что дело может обстоять не так уж и плохо, если пить совсем маленькими глотками. И на этот раз я позволяю себе лишь немного согреться и расслабиться. Но не более того. «Итак, мы должны продолжить чтение дневника нашей сестры Мэри Доут. Джемма, не возьмешь ли ты на себя этот труд сегодня?» Фелисити с поклоном подает мне тетрадь. Я слегка откашливаюсь и приступаю к чтению. 21 марта, 1871 год. Сегодня мы стояли между рун Оракула. Под руководством Евгении мы на мгновение касались их пальцами, впитывая в себя их магию. Ощущение было непередаваемым. Как будто мы чувствовали каждую мысль друг друга. Как будто мы стали чем-то одним, единым. Фелисити вскидывает бровь. Звучит немножко двусмысленно. Похоже, Мэри и Сара были лесбиянками. «А кто такие эти лесбиянки?» — спрашивает Пиппа. Ей откровенно скучно. Она, сняв перчатку, наматывает на палец свой черный локон, пытаясь добиться более безупречного завитка. «Хочешь, чтобы я тебе прямо сейчас объяснила?» — фыркает Фелисити. «Я тоже представления не имею, кто такие лесбиянки, но совершенно не намереваюсь выяснять это сию минуту». Однако Фелисити уже говорит. «Их называют так по имени острова Лесбос, где жила одна греческая поэтесса, Сафо. Она наслаждалась любовью женщин». Пиппа перестает крутить локон. «Да при чем тут это?» Фелисити наклоняется к Пиппе и мрачно таращится на нее. «Лесбиянки предпочитают женщин мужчинам». Тут я, наконец, все поняла. И Энн тоже, как я догадалась. Она вдруг принялась нервно разглаживать юбку ладонями, пряча от всех глаза. Пиппа всматривается в глаза Фелисити, как будто пытаясь заглянуть в ее мысли. И постепенно ее щеки заливает румянец. И не только румянец, но и шея у нее горит огнем. «О, боже праведный! Ты хочешь сказать, они... ну, как муж и жена?» «Именно так». Пиппа ошеломленно замолкает. Она все такая же красная. Я тоже смущена. Но мне совсем не хочется, чтобы девушки это поняли. «Вы позволите мне продолжить?» Цыгане сегодня вернулись, чтобы разбить лагерь. Когда мы увидели дым их костра, то вместе с Сарой поспешили к матери Елене. «Мать Елена!» — выдыхает Энн. «Это та сумасшедшая в потрёпанном шарфе?» — спрашивает Пиппа, презрительно наморщив нос. «Тсс, продолжай!» — подталкивает меня Фелисити. Она тепло нас приняла, угостила чаем из разных трав и рассказами о своих путешествиях. Мы принесли Каролине сладостей, и она моментально их сожрала. Матери Елене мы дали 5 пенсов, а потом она пообещала погадать нам на картах, как и прежде. Но едва раскинув карты для Сары уже знакомым нам крестом, мать Елена снова смешала их в кучу. «Карты сегодня в плохом настроении», — с легкой улыбкой сказала она. Но, по правде говоря, похоже было, что ее хватило предчувствия. Она попросила меня показать ей ладонь и осторожно провела острым ногтем по линиям моей руки. «Ты на темном пути», — заявила она, роняя мою руку, как будто это горячий уголь. «Я не вижу его конца». И тут же она совершенно неожиданно попросила нас уйти, потому что ей якобы нужно обойти табор и убедиться, что все хорошо устроились. Энн заглядывает в тетрадь через мою руку, пытаясь прочитать дальнейшее. Я отодвигаю тетрадь и роняю ее. Часть страниц разлетается по земле. «О, браво, леди Грация!» Аплодирует Фелисити. Энн помогает мне собрать листы и сложить их в кожаный переплет. Она терпеть не может, когда нарушается порядок. Но при этом случайно обнажается ее запястье. Я вижу красные пересекающиеся рубцы. Свежие, горящие. Это не может быть случайностью. Она сама наносит себе увечья. Энн замечает, что я смотрю на ее руки и резко натягивает рукава, пряча свою тайну. «Ну, давайте, наконец, продолжать», — ворчливо произносит Фелисити. «Что еще откроет нам сегодня дневник Мэри Доут?» Я хватаю выпавшую страницу. Мы остановились совсем не на ней, но вряд ли девушки могли это заметить. Да им, в общем-то, безразлично. 1 апреля 1871 года. Сара прибежала ко мне в слезах. «Мэри, Мэри, я не могу найти дверь. Сила уходит, оставляет меня». «Ты просто переутомилась, Сара. Только и всего», — сказала я. «Попробуй еще раз завтра». Но она продолжала жалобно ныть. «Нет-нет, я уже несколько часов подряд пыталась. Говорю же тебе, все кончено!» Мне стало не по себе. Сердце как будто охватило ледяным холодом. Я предложила. «Давай я помогу тебе найти ее. Попытаемся вместе, Сара». Она обернулась ко мне с таким бешеным видом, что я просто не узнала свою подругу. «Ты что, не понимаешь?» — закричала она. «Я должна сделать это сама, иначе это не будет реальным. Я не могу въехать туда на твоей силе, Мэри!» Тут она отчаянно разрыдалась. «Ох, Мэри, Мэри! Мне даже подумать невыносимо о том, что я никогда больше не прикоснусь к рунам и не почувствую их магию, текущую сквозь меня. Я и думать не хочу, что отныне я стану просто самой обыкновенной Сарой». Остаток вечера я не находила себе места. Не могла ни есть, ни пить. Евгения заметила мое несчастное состояние и увела меня в свою комнату. Она объяснила, что такое случается часто. Сила девушки сначала расцветает, а потом угасает. Эта сила должна находить себе пищу глубоко в душе, иначе она становится всего лишь средством удовлетворить жадность. О, дневник! Евгения поделилась со мной мыслью, что сила Сары именно такова. Это нечто мимолетное и лишённое корней. Она сказала, что сферы сами решают, кто взрастет и поднимется в Ордене и познает все древние мистерии, а кто останется позади. Евгения погладила меня по руке и сказала, что моя сила воистину велика, но мне придется смириться с тем, что дальше я пойду без моей дражайшей подруги и сестры. Когда поздно вечером ко мне пришла Сара, я чувствовала себя так, будто обязана что-то сделать, что-то предпринять и вернуть все назад, чтобы все стало так, как было, и мы с Сарой по-прежнему остались бы сестрами, и все так же могли бы касаться магии сфер. И я сказала об этом Саре. «Ох, Мэри!» — воскликнула она. «Ты меня просто воодушевила! Ты знаешь, а ведь действительно существует способ для нас оставаться вместе!» «Что ты имеешь в виду?» «Я должна кое в чем тебе признаться. Я посетила Зимние Земли. Я их видела!» Я была потрясена, услышав это, и меня по-настоящему пробрало холодом. «Но, Сара, это ведь сфера, которую нам рано познавать. Есть вещи, которые мы не должны видеть без предварительных наставлений старших сестер. В глазах Сары вспыхнула злоба. «Разве ты не понимаешь? Наши старшие хотят, чтобы мы знали только то, чем они могут управлять. Они нас боятся, Мэри. Именно поэтому Евгения забирает мою силу. Я поговорила с одной из душ, что блуждает там, в Зимних Землях. И она рассказала мне правду». То, что говорила Сара, действительно выглядело разумным. Но мне все равно было страшно. «Сара, я боюсь», — сказала я подруге. «Взывать к темным духам. Это же противоречит всему, чему нас с тобой учили». Сара схватила меня за руку. «Но это только даст нам ту силу, в какой мы нуждаемся. Мы привяжем к себе этот дух, создадим взаимную связь. Да не тревожься ты так, Мэри. Мы станем повелительницами этого духа. А как только Орден увидит, на что мы способны, какую силу мы развили в себе сами, им ничего не останется, кроме как позволить не остаться. И мы всегда будем вместе». Но у меня был еще один вопрос. И когда я произнесла его вслух, я содрогнулась. «Но чего потребует от нас этот дух?» Сара нежно погладила меня по щеке. «Какую-нибудь небольшую жертву, только и всего. Может быть, травяную змейку или воробья. Он нам потом скажет. Ложись спать, Мэри, а завтра мы осуществим наш план». Ох, дневник. Мое сердце переполняет дурные предчувствия из-за этой предстоящей попытки. Но что я могу поделать? Сара — моя самая дорогая подруга во всем мире. Я не смогу жить без нее. И, возможно, она права. Возможно, если наши сердца будут чисты и сильны, мы сможем подчинить это существо нашей воле. Просто благодаря тому, что у нас наилучшие намерения. Пиппа слушает, затаив дыхание. И когда я умолкаю, она говорит. «Ох, как жаль останавливаться на таком интересном месте!» «Да, интрига закручивается все туже», — соглашается Фелисити. «Просто кровь стынет в жилах». Все хихикают, кроме меня. Прочитанная страница порождает странное беспокойство. А может быть, все дело в жаре. Погода чересчур теплая для сентября. Воздух в пещере кажется густым. Я потею под корсетом. «Как вы думаете, мать Елена может предсказать нам будущее?» задумчиво произносит Энн. «Я ничего не могу поделать. При мысли о цыганах мой взгляд сам собой устремляется к Фелисити. Она пристально смотрит на меня, как будто я предала ее этим быстрым, коротким взглядом. Я не уверена даже, знает ли мать Елена, какой сегодня день недели», — пожав плечами, говорит Фелисити. «У меня блестящая идея!» — восторженно восклицает Пиппа. И я вдруг понимаю, к чему все идет. «Давайте проверим, не получится ли у нас самих сотворить какую-нибудь магию?» «Согласна», — тут же откликается Фелисити. «Кто еще хочет связаться с другим миром?» Пиппа сидит рядом с Фелисити, справа, и их пальцы в перчатках переплелись. Энн поспешно шлепается на землю рядом с Пиппой. У меня зашевелились волосы на голове. «Мне кажется, это не слишком удачная идея», — начинаю я, но осознаю, что это звучит трусливо. «Неужто ты боишься, что мы превратимся в лягушек?» Фелисити хлопает по земле рядом с собой. «Мне некуда деваться. Я должна присоединиться к кругу». Я, хотя и с большой неохотой, пересаживаюсь и беру за руки Энн и Фелисити. Пиппа опять хихикает. «А что мы должны произнести для начала?» «Мы будем говорить по очереди, и каждая добавит что-нибудь свое», — распоряжается Фелисити. «Я начну». «О, великие духи Ордена! Мы ваши дочери! Поговорите с нами прямо сейчас. Расскажите о ваших тайнах». «Придите к нам, о дочери Сафо!» Пиппа хохочет во все горло. «Но мы же не знаем наверняка, что они все были лесбиянками», — сердито возражает Фелисити. «Так что если хочешь добиться результата, старайся делать все правильно». Престыженная Пиппа произносит негромко, мягко. «Придите к нам сейчас, сюда, в эту пещеру». «Мы умоляем вас», — добавляет Энн. Наступает тишина. Все смотрят на меня, ожидая, что я скажу. «Хорошо», — со вздохом киваю я, глядя на девушек. «Но я делаю это вопреки собственному убеждению и надеюсь, что в будущем мне не предъявят счет за эти слова, как за неудачную шутку». Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на звуках тяжелого, неровного дыхания Энн, стараясь, чтобы из моего ума исчезли все мысли. «Сара Ристоом и Мэри Доут! В каком бы месте этого мира вы ни находились, проявите себя. Вас ждут здесь». В глубокой тишине слышится звон капель, срывающихся со стен пещеры. Никаких призраков, никаких видений. Я не знаю, то ли радоваться, то ли огорчаться из-за того, что моя сила не проявилась. Но мне не предоставилось возможности долго размышлять об этом. В воздухе вспыхивают искры. А в следующее мгновение вся пещера словно заполняется огнем. Вокруг вздымаются языки пламени. Такие горячие, что у меня перехватывает дыхание. «Нет!» Со всей силой я разрываю круг и вижу, что по-прежнему сижу в пещере, а Пиппа, Энн и Фелисити ошеломленно таращатся на меня. «Джема, что-то случилось?» Сопя носом, спрашивает Энн. Я едва дышу. «Ох, ну ты и напугала нас! От такого описаться можно!» — восклицает Фелисити. «Да, наверное», — отвечаю я, тяжело оседая всем телом. Руки у меня тяжелые, как камни, но я с облегчением понимаю, что ничего на самом деле не случилось. «Вообще-то очень странно», — говорит Пиппа. «Я могу поклясться, что на мгновение ощутила какое-то... ну, нечто вроде покалывания». «И я тоже». Удивленно откликается Фелисити. Энн кивает. «Я тоже». Все они разом уставились на меня. Мое сердце колотится так сильно, что я боюсь, как бы оно не выскочило из груди. Но я заставляю себя изобразить спокойствие, которого и близко не ощущаю, и произношу ровным тоном. «Не знаю, о чем это вы все говорите». Фелисити сует в рот кончик локона и облизывает его. «Ты что? Хочешь сказать, что вообще ничего не заметила?» «Ничего». Я изо всех сил сдерживаю дрожь. «Ну, тогда...» С торжествующей улыбкой заговорила Фелисити. «Похоже, что все мы обладаем капелькой магических возможностей. Жаль, что у тебя их нет, Джемма». Момент был, безусловно, очень забавным. Они решили, что я не обладаю сверхъестественным даром. Я бы рассмеялась, если бы не была так потрясена. «Боже мой, Джемма!» Пиппа вдруг наморщила нос. На ее личике отразилось отвращение. «Да ты потеешь, как портовый грузчик!» «Это все потому, что здесь черт знает, как жарко!» Отвечаю я, радуясь перемене темы. Фелисити встает и протягивает мне руку. «Идем отсюда. Пора продолжить снаружи. Мы выбираемся из пещеры. Луна, висящая в тысячах миль над нами, начала убывать. Ее край выглядит неровным, как будто надгрызанным. Но мы все равно купаемся в ее свете и завываем, словно волчицы. Взявшись за руки, мы кружимся в хороводе, вдыхая прохладный, влажный ночной воздух, до отказа наполняя им легкие. Я чувствую себя гораздо лучше. «Вообще-то все равно слишком жарко», — заявляет Фелисити. «В этом корсете я просто задыхаюсь». «Да, а мне бы хотелось окунуться в озеро», — добавляет Энн. «А почему бы и нет?» — задумчиво произносит Фелисити. «Кто-нибудь может меня расшнуровать?» «Ну, кто-нибудь?» Пиппа прикрывает рот ладошкой и хихикает, как будто чудовищно шокирована идеей купания, но в то же время не хочет выглядеть не в меру стыдливой. «Но ведь мы не можем!» «Почему нет?» «Никто нас не увидит. А мне хочется хоть немножко подышать свободной грудью. Эй, Джемма, помоги же мне!» Я поначалу путаюсь в кружевах, шнурках и крючках, но вскоре высвобождаю тонкое белье Фелисити, под которым скрывается нежная кожа. Она сияет в лунном свете, как полированная слоновая кость. «Ну, кто еще хочет окунуться в озеро?» «Погоди!» Пиппа неловко топчется рядом с ней. «Что ты делаешь? Фелисити, это же неприлично!» «Да что такого неприличного в моих лодыжках и руках?» возражает Фелисити. «Но мы ведь не должны их обнажать! Это нехорошо, нескромно!» Фелисити идет вперед и на ходу бросает через плечо. «Делай, что хочешь, а я искупаюсь». Вода выглядит прохладной, заманчивой. Я с некоторым усилием сумела высвободиться из тугого корсета. Тело благодарно расслабляется. «Ух, нет, и ты туда же!» — изумляется Пиппа, когда я прохожу мимо нее. Холодная неподвижная вода мгновенно впитывает весь жар моего тела, и воздух у меня в легких как будто замерзает, превратившись в две глыбы льда. Когда я, наконец, восстанавливаю дыхание, то хрипловато кричу Пиппе и Энн. «Эй, давайте сюда! Вода изумительная!» Пиппа в ответ тоже снимает корсет и шагает в озеро. Очутившись в воде по колено, она пронзительно визжит. «Тише, тише!» — предостерегает ее Фелисити. «Если нас тут обнаружит миссис Найтвинг, она знаешь, как нас накажет? Заставит преподавать в школе Спенс всю оставшуюся жизнь, как все эти старые девы с кислыми лицами, которых она уже здесь собрала». Пиппа старается прикрыться руками. Ее скромность, безусловно, сильно страдает. Но мне в этот момент на все наплевать. Пусть даже меня увидел бы сам принц Альберт. Мне хочется только плыть в чудесной воде, забыв о времени, растворившись в нем. «Если ты такая уж скромница, Пиппа, ныряй! Спрячься в воде!» — насмешливо предлагает Фелисити. «Вода такая холодная!» — жалуется Пиппа очень высоким песклявым голосом. «Ну, как хочешь!» Бросает Фелисити и плывет к середине озера. Энн все так же стоит на берегу, полностью одетая. «Я останусь на страже», — говорит она. А мы подхватываем друг друга под руки, чтобы было немного теплее, и едва касаемся ногами песчаного дна. Мы, наверное, похожи на каких-нибудь водяных. «Интересно, а что бы сказала миссис Найтвинг, если бы действительно увидела нас сейчас во всем нашем изяществе, обаянии и красоте?» — хихикает Пиппа. «Да она бы просто рухнула замертво», — отвечает Энн. «Хм!» — фыркает Фелисити. «Нашли о чем думать». Она откидывается на спину, и ее волосы плывут по воде, окружив голову неким подобием нимба. Вдруг Пиппа нервно вздрагивает. «Эй, вы слышали?» «Слышали что?» «Мне в уши попала озерная вода. Так что я вообще мало что могу слышать. Но тут я действительно улавливаю нечто. Где-то в лесу сломалась ветка, и этот звук разнесся в ночном воздухе». «Вот опять! Слышали?» «Там кто-то есть», — хрипит Энн. «Наша одежда!» Пипа выбирается из воды на дрожащих ногах и бросается туда, где лежат ее белье и платье. Как раз в тот самый момент, когда из-за деревьев выходит Картик с самодельной крикетной битой в руках. Не знаю, кто из них сильнее потрясён и испуган — Картик или Пиппа. «Отвернись!» — кричит Пипа истеричным тоном, безуспешно пытаясь закрыться скомканной кружевной сорочкой. Картик, слишком изумленный, чтобы возражать, повинуется, но я успеваю заметить выражение его глаз. Удивление и благоговение. Как будто он увидел настоящую богиню во плоти. Удар, нанесенный ее красотой, куда сильнее, чем слова. Туман у меня в голове уже рассеялся настолько, чтобы я могла это осознать. Будь сейчас древние времена, мы могли бы устроить охоту на тебя, а потом вырвали бы тебе глаза в наказание за то, что они увидели. Ворчит Фелисити из воды. Картик молчит. И так же внезапно, как появился перед нами, он исчезает в глубине леса. «В следующий раз», — заявляет Фелисити, выходя из воды и помогая Пиппе одеться, «мы действительно вырвем ему глаза». В комнате темно, но я знаю, что она не спит, потому что не слышно ее обычного сопения. «Энн, ты проснулась?» Она не отвечает, но я не отступаю. «Я знаю, что ты не спишь, так что можешь и заговорить». Тишина. «Я ведь не отстану, пока ты не заговоришь». За окном какая-то сова сообщила, что она охотится неподалеку. «Зачем ты это делаешь? Почему ты сама себя ранишь? К чему это?» Молчание тянется добрую минуту. Я уже думаю, что она, наверное, в конце концов действительно уснула. Но тут Энн начинает говорить. Ее голос звучит так тихо, что мне приходится напрячься, чтобы расслышать слова. Расслышать тихие рыдания, которые Энн подавляет изо всех сил. «Я не знаю. Иногда я ничего не чувствую, и мне так страшно. Я боюсь, что вообще перестану чувствовать что-либо. Навсегда. Я просто уйду в себя и не смогу выбраться». Она негромко кашляет, шевелится. «Мне просто необходимо что-нибудь ощущать». Сова вновь громко ухает в ночи, как будто интересуясь, есть ли кто поблизости. «Не надо больше этого делать», — говорю я. «Пообещай мне». Снова шорох легкого движения. «Хорошо. Мне кажется, я должна сейчас что-то сделать. Может быть, взять ее за руку или обнять. Я не знаю, как можно поступить, не вызвав нас обеих испуга и смущения. Если не прекратишь, мне придется отобрать у тебя все иголки. И что ты будешь делать? Тебе ведь тогда не удастся закончить вышивку той картины с маленькой датчанкой и мельницей. Семь цветов». Энн едва слышно хихикает, и я облегченно вздыхаю. «Джемма», — окликнула она меня чуть погодя. «Ага. Ты ведь никому не расскажешь, нет?» «Нет. Еще одна тайна. И как мне хранить такое множество секретов?» Энн, успокоившись, поудобнее устраивается в постели. И я слышу знакомое сопение. Но сама я смотрю в смутно белеющую стену, желая заснуть, прислушиваясь к уханью совы, на которой никто так и не откликнулся.